Примечание главе 30. Трик-трак. Настольная игра древнего происхождения. Два игрока передвигают на специальной доске шашки, согласно выпавшим на очках костям. Эссе. Статья, очерк, содержащий общие или предварительные соображения автора о ком-либо или по какому-то вопросу. Вобан. Себастьен Ле Претер. Годы жизни 1633-1707. Французский военный инженер и экономист. Участник войн Людовика XIV. Строитель крепостей. Маршал Франции. Дижонская академия. Общественное научное общество в городе Дижоне, в Восточной Франции. В XVIII веке такие общества, называвшие себя академиями, существовали во многих городах страны. Он был избран депутатом законодательного собрания. Имеется в виду законодательное собрание, созванное на основе Конституции 1791 года. Смотрите примечание к части 1, главе 27, и начавшее свою работу 1 октября того же года. Собрание было избрано по цензовой системе, при которой право голоса принадлежало только так называемым активным, то есть обеспеченным гражданам, составлявшим менее 20% населения страны. Большинство членов собрания были представителями крупной буржуазии. Собрание заседало до осени 1792 года, когда в результате народного восстания 10 августа вынуждено было уступить власть конвенту. Его речь была направлена против принцев, эмигрировавших в Кобленц. Смотрите примечание к части 2, главе 16. Город Кобленц в Западной Германии был с начала революции одним из центров монархической эмиграции. Против маркиза де Мирабо. Имеется в виду граф Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо. Смотрите примечание к части 2, главе 10. Титул маркиза носил его отец Виктор Рикетти де Мирабо, годы жизни 1715-1789, известный экономист и литератор, представитель либеральной аристократии, находившийся в оппозиции королевскому абсолютизму. Роган Гемене Луи Рене Эдуар Принц Д. Годы жизни 1734-1803. Французский дипломат и церковный деятель. Кардинал с 1778 года. Епископ Страсбургский. В середине 80-х годов был замешан в афере с похищением драгоценного ожерелья королевы Марии Антуанетты и арестован, но затем оправдан судом. В 1789 году депутат учредительного собрания, где выступал в защиту привилегий дворянства. В 1790 году эмигрировал и жил в своих поместьях в Германии. Кардинал Роган, герой романов Дюма Джузеппе Бальзамо и ожерелье королевы. Колон Шарль Александр Д. Годы жизни 1734-1802. Французский государственный деятель, генеральный контролер, министр финансов 1783-1787. Во время революции один из вождей контрреволюционной эмиграции, персонаж романа «Ожерелье королевы». «Разрушить все Бастилии», то есть бывшие королевские тюрьмы. Королевская тюрьма в Париже Бастилия, смотрите примечание к части 1, главе 19, стала символом королевского деспотизма и вообще темницы. Имя ее приобрело нарицательное значение. Присоединение к Франции княжества Монако и части Бельгии. Монако – небольшое самостоятельное княжество на средиземноморском побережье Франции. В 1793 году там была свергнута правящая династия, а само княжество присоединено к Франции. Независимость Монако была восстановлена в 1814 году после падения Наполеона. Первая попытка присоединения Бельгии к Франции была сделана после ее занятия в начале 1793 года, когда за вхождение в состав этой страны высказалось, не без давления со стороны французского командования, большинство бельгийских городов. Однако в марте 1793 года французские войска были оттуда изгнаны. Вторично Бельгия была занята французами летом 1794 года, а в октябре 1795 года конвент провозгласил ее присоединение. Этот акт был признан Австрией, которая до революции владела Бельгией по компоформийскому миру 1787 года. В В 1814 году Бельгия была освобождена, но в 1815 году объединена с Голландией в единое королевство Нидерланды. Ватиньи. Смотрите примечание к части 2, главе 5. Здесь речь идет о боях за само это селение, несколько раз переходившие из рук в руки и, в конце концов, взятые французами. Гратьен. Умер в 1814 году. Французский генерал. Участвовал в подавлении восстания в Вандее и в войнах республики. Во времена империи служил в подвластных Наполеону Голландии и Италии. Бартелеми Жан-Жак. Годы жизни 1716-1795. Известный французский археолог. Первоначально готовился к духовному званию. В своем сочинении «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» 1788 год, переведенному на все европейские языки, представил в яркой и доступной форме картину семейной и общественной жизни древних греков в IV веке до нашей эры. Анахарсис, скиф, представитель племен, живших в Северном Причерноморье, царского рода, посетивший в конце VI века до нашей эры древние Афины и изучавший там философию, по преданию был убит по возвращению при попытке ввести на родине греческую религию. По-видимому, именно его имя было использовано Бартолеми для героя своего сочинения. Имя Анахарсис во время революции принимали некоторые ее почитатели, приезжавшие во Францию из других стран. «Ленивые короли» – пренебрежительное прозвище королей французского государства из династии Мировингов в VII веке. Сохраняя королевский титул лишь номинально, они были отстранены от реальной власти высшими должностными лицами страны – майордомами. Вместе с младшим братом у Карно было два брата. Трудно сказать, о ком из них здесь идет речь. Улица Старой Комедии находится на левом берегу Сены, выходит на южный отрезок больших бульваров неподалеку от Люксембургского дворца, где жил Карно. Симеон, юрист, провинциальный чиновник, депутат Совета 500, придерживался умеренных взглядов и состоял в сношениях с роялистами. После событий 18-го Фрюктидора был выслан, но вскоре оправдан. Затем состоял на службе у Наполеона. Жозеф Наполеон. Смотрите примечание к части 3, главе 14. Конец примечаний, главе 30.